История 32. Крутые технологии без продукта не стоят ничего. Павел Голубев. Фаундер Maritime AI. Консультант в области AI и управления данными. Работал в Российской Федерации на Ближнем Востоке, сейчас живет и работает в Амстердаме. Maritime AI – стартап в области компьютерного зрения с прицелом на морскую индустрию. Мы запускали его несколько лет назад, больше для фана и для обкатывания новых технологий на реальных задачах. Поначалу мы игрались со свободными датасетами, писали статьи и были, в общем, довольны, но хотелось чего-то большего, поэтому в какой-то момент мы решили перейти на коммерческие рельсы. Первым нашим коммерческим проектом стал модуль автоматической детекции объектов на данных сонаров для поисково-спасательных служб. Связались с водолазами, предложили попробовать и во многом неожиданно для нас самих получили согласие. На разработку модуля мы потратили всего несколько месяцев. Заказчики остались довольны, и мы получили первые, пусть и небольшие, деньги, что несколько снесло нам крышу. Мы стали пиарить Maritime AI на всевозможных площадках, от тематических форумов до выступлений на огромных площадках от Сбера. Выступали на конференциях на Ближнем Востоке и в Китае. Надежд особых не было, но на удивление мы стали получать заказы. Следующим нашим проектом стал модуль детекции разливов нефти и топлива на спутниковых снимках для крупной нефтяной компании. За ним последовала система автоматической сегментации морского льда и предупреждение о рисках для судоходства для крупнейшей нефтегазовой корпорации. Мы чувствовали себя на пике, вели переговоры даже с Airbus и другими мировыми гигантами. Одновременно мы запустили огромный проект совместно с Яндекс по классификации микроорганизмов на Байкале, видеоотчет по которому посмотрело уже почти 500 000 человек. Логично, что следующим шагом мы видели получение инвестиций от венчурных фондов. Мы были уверены, что наши технологии и портфолио проектов практически гарантируют нам успех, но реальность оказалась совершенно другой. Мы разговаривали с более чем 20 фондами, пытались пробиться на грантовые программы в Российской Федерации и за рубежом, а конверсия была ровно 0%. Одной из наших ошибок было то, что мы не проверили анализ рынка. Мы сосредоточились на технологии и технических задачах, но не уделили достаточного внимания потребностям наших клиентов и рынку в целом. Это привело к тому, что мы не смогли создать продукт, который был бы действительно востребован на рынке. Еще одной нашей ошибкой было то, что мы не смогли создать успешный продукт. Мы сфокусировались на разработке индивидуальных решений для каждого клиента, но не смогли создать универсальный продукт, который мог бы быть продан на рынке. Это ограничило наш потенциал для масштабирования бизнеса и привело к тому, что мы не смогли выйти на новые рынки и привлечь новых клиентов. Кроме того, мы не учли, что морская индустрия – глубоко консервативная отрасль. Любые инновации проходят с боями, и процесс от первого демо до старта проекта может занять годы. В результате вместо продуктового стартапа с крутыми технологиями мы стали очень нишевым техническим консалтингом. Такая ситуация ограничивает скейлинг практически до минимума. Каждый новый клиент стоит очень дорого, да и подходы к ним полны терний и политики. В триумвирате технологии, люди, продукт мы сделали слишком сильный фокус на первых двух элементах, совершенно забыв про третий. Сейчас мы наняли опытного продукта и, по сути, начали все с нуля. С анализа потребностей рынка, их систематизации и маппинга решений в более структурированном и продуктовом ключе. В целом мы понимаем, что наши ошибки связаны с тем, что мы не смогли правильно оценить потребности рынка и создать продукт, который бы удовлетворял эти потребности. Мы учимся на своих ошибках и продолжаем работать над улучшением нашего бизнеса, чтобы достичь большего успеха в будущем.